Семейное купе. Сидя рядышком в семейном купе второго класса, сестры смотрят в окно на редеющий лес, сквозь который мелькает море. Возможно, после этой истории Фелисите без слов взяла Игонию за руку в знак молчаливой поддержки. А может, они внимательно смотрели в окно, избегая отражения друг друга, и грызли сахарные ожерелья, гадая, что за третья сестра жила до них в каменной овчарне.